Глава четвертая. Один. На самом деле в больнице не было холодно, но ощущение холода не уходило. Воздух пах антисептиками. Время от времени из коридора доносилось позвякивание стекла и инструментов, когда мимо провозили тележку. Хиллари Крейвен сидела на тяжелом металлическом стуле возле кровати. На постели, кажущаяся почти бесплотной в приглушенном свете, лежала без сознания Олив Беттертон. Голова ее была перевязана. С одной стороны от кровати стояла медсестра, с другой — врач. Джессоп сидел на стуле в дальнем углу палаты. Врач обернулся к нему и заговорил по-французски. «Теперь уже остается недолго. Пульс быстро слабеет». «И она не придет в себя?» — француз пожал плечами. «Этого я сказать не могу. Может быть, и придет в самом конце». «А вы ничего не можете с этим сделать? Какие-нибудь стимуляторы?» Врач покачал головой и вышел. Медсестра последовала за ним. Ее место заняла монахиня, которая встала у изголовья кровати и замерла там, перебирая четки. Хиллари взглянула на Джессопа и, повинуясь его указывающему взгляду, подошла к нему. «Вы слышали, что сказал врач?» — тихо спросил он. «Да. Что такого вы хотите ей сказать?» «Если она придет в себя, я хочу узнать всю информацию, какую она способна поведать. Любые пароли, знаки, сообщения, что угодно. Вы понимаете? Она скорее заговорит с вами, чем со мной». Хиллари неожиданно гневно выпалила. «Вы хотите, чтобы я допрашивала умирающего человека?» Джессоп склонил голову на бок, словно птица, которую он так напоминал. «Так вот вы как на это смотрите», — задумчиво произнес он. «Да, именно так». Он оценивающе смотрел на Хиллари. «Хорошо, тогда можете говорить и делать то, что вам захочется. Что касается меня, то я не питаю никаких угрызений совести. Вы это понимаете?» «Конечно. Это ваш долг. Вы можете расспрашивать, о чем хотите, но не просите меня это делать». «Вы вольно-наемный агент». «Есть один вопрос, который нам нужно решить. Скажем ли мы ей, что она умирает?» «Не знаю. Мне нужно это обдумать». Хиллари кивнула и вернулась на свое место возле кровати. Теперь ее душу переполняло сострадание к женщине, которая лежала здесь в преддверии смерти. Женщине, которая пустилась в путь, чтобы воссоединиться с мужчиной, которого любила. Или же это было не так? Может быть, она ехала в Марокко лишь за тем, чтобы найти хоть немного покоя, чтобы скрасить время в ожидании хоть каких-нибудь определенных новостей, жив ли ее муж или мертв, гадала Хиллари. Время шло. Миновало почти два часа, прежде чем щелканье четок монахини прервалось, и она произнесла негромко и бесстрастно. «Ее состояние изменяется. Мне кажется, мадам, конец близок. Я позову доктора». Монахиня вышла из палаты. Джессоп подошел и встал у стены с другой стороны от кровати, так, чтобы оказаться за пределами поля зрения умирающей. Веки лежащей женщины затрепетали и открылись. Светлые голубовато-зеленые глаза равнодушно взглянули на Хиллари. Они закрылись, потом открылись снова. В них, казалось, промелькнул слабый отблеск удивления. «Где?» Это слово сорвалось с почти недвижных губ в тот момент, когда в палату вошел врач. Он взял пациентку за руку, нащупывая пульс, и замер у кровати, глядя на умирающую сверху вниз. «Вы в больнице, мадам», — ответил он. «Самолет потерпел крушение». «Самолет?» — словно в полусне повторила она за ним слабым голосом, почти без дыхания. «Вы кого-нибудь хотели повидать в Касабланке, мадам? Мы можем кому-либо сообщить?» Ее глаза с трудом сфокусировались на лице врача. «Нет», — выговорила женщина и снова перевела взгляд на Хиллари. «Кто? Кто?» Хиллари склонилась над ней и заговорила ясно и отчетливо. «Я тоже прилетела из Англии. Если я чем-то могу помочь вам, пожалуйста, скажите мне...» «Нет, Ничем. Ничем. Разве что... Да? Ничем. Ее глаза снова моргнули и так и остались полуприкрытыми. Хиллари подняла голову и встретила повелительный взгляд Джессопа, но лишь твердо покачала головой в ответ. Джессоп шагнул вперед и встал рядом с врачом. Глаза умирающей женщины раскрылись, в них внезапно вспыхнуло осознание. «Я знаю вас», — произнесла она. «Да, миссис Беттертон, вы знаете меня. Вы можете что-либо сказать мне о своем муже?» «Нет». Ее веки снова сомкнулись. Джессоп молча повернулся и покинул палату. Врач взглянул на Хиллари поверх кровати и очень тихо промолвил. «C'est la fin». Это конец, французский. Но умирающая снова открыла глаза, с видимым трудом обвела взглядом помещение, потом посмотрела прямо на Хиллари, чуть заметно шевельнула рукой, и та инстинктивно взяла в ладони ее мертвенно-белую холодную кисть. Врач пожал плечами, наклонил голову и вышел. Две женщины остались наедине. Олив попыталась заговорить. «Скажите мне, скажите...» Хиллари знала, о чем та хочет спросить, и неожиданно четко поняла, как ей следует действовать. Она склонилась над искалеченной женщиной и ответила ясным, полным сочувствия голосом. «Да, вы умираете. Вы это хотите знать, верно? Теперь послушайте меня. Я хочу попытаться найти вашего мужа. Вы хотите что-нибудь передать ему через меня, если мне это удастся?» «Скажите... скажите ему остерегаться. Борис... Борис опасен». Ее речь прервалась, дыхание задрожало. Хиллари наклонилась поближе. «Вы можете что-нибудь сказать, что помогло бы мне, помогло бы моим поискам, я имею в виду, что поможет мне связаться с вашим мужем?» «Снег». Слово было произнесено так тихо, что Хиллари показалось, будто она ослышалась. «Снег, снег», — непонимающе повторила она про себя. Слабый, призрачный смешок сорвался с губ Олив Беттертон. За ним последовали такие же тихие слова. «Снег! Какой прекрасный снег! Погляди, погляди! Поскользнулся и упал! Отряхнись, да и иди!» Она повторила последнее слово. «Иди, иди, иди и скажи ему про Бориса. Я не верила. Не хотела верить, но, может быть, это правда? Если так, если так...» В ее глазах, устремленных на Хиллари, читался мучительный вопрос. «Берегись!» Из горла у нее вырвался слабый прерывистый хрип, губы задергались. Олив Беттертон умерла. 2. Следующие 5 дней были наполнены деятельностью, утомительной умственно, хотя и не требующей физических усилий. Запертая в частной палате в больнице, Хиллари проделывала огромную работу. Каждый вечер ей приходилось сдавать экзамен на то, что она изучала весь день. Все подробности жизни Олив Беттертон, какие только удалось вызнать, были перенесены на бумагу, и от нее требовалось прочитать их и запомнить наизусть. Дом, в котором жила Олив, приходящая уборщица, которую она наняла, родственные связи, имена ее собаки и канарейки, каждая деталь 6 месяцев ее замужней жизни с Томасом Беттертоном. Свадьба, имена свадебных подружек, их платье, узоры на занавесях, коврах и обоях, вкусы Олив Беттертон, ее склонности и повседневные занятия, ее предпочтения в еде и напитках. Хиллари не могла не изумиться тому, сколько кажущихся незначительными сведений было собрано воедино. Как-то она сказала Джессопу: «Может ли что-то из этого иметь хоть какое-то значение?» На это он спокойно ответил: «Вероятно, нет. Но вы должны превратить себя в подлинную копию. Подумайте об этом вот как, Хиллари. Допустим, вы писательница. Вы пишете книгу о женщине. Эта женщина — Олив. Вы описываете сцены ее детства, ее юности, описываете ее свадьбу, дом, в котором она жила. И все время, пока вы это делаете, она становится для вас все более и более реальной. Затем вы проходите через это повторно. Но на этот раз вы пишете это как автобиографию. Вы говорите от первого лица. Вы понимаете, что я имею в виду?» Она медленно кивнула, поневоле впечатленная таким взглядом на вещи. «Вы не можете думать о себе как об Олив Беттертон, пока не станете Олив Беттертон. Было бы лучше, если бы у вас было время научиться этому, но мы не можем дать вам больше времени. Поэтому мне приходится заставлять вас зубрить это. Заставлять как школьника, как студента, которому предстоит важный экзамен. Но, слава богу, у вас быстрый разум и хорошая память», — добавил он, посмотрев на нее с холодным одобрением. Приведенные в паспорте описания Олив Беттертон и Хиллари Крейвен были почти идентичными, однако на самом деле два лица полностью различались. Внешность Олив Беттертон была довольно обычной, в ней присутствовала лишь легкая миловидность. Она выглядела упорной, но не особенно интеллигентной. В лице Хиллари читалась сила и притягательная загадочность. Глубоко посаженные голубовато-зеленые глаза под ровными темными бровями скрывали огонь духа и немалую сообразительность. Изгиб линии рта выдавал широкую, щедрую натуру. Очертания подбородка были необычными, скульптор счел бы черты ее лица весьма интересными. Джессоп думал: «В ней есть страсть и отвага, и где-то глубоко подавленный, но не задавленный, таится сильный задорный дух, который хочет наслаждаться жизнью и искать приключений». «Вы справитесь», — сказал он вслух, — «вы способная ученица». Этот вызов для ее разума и памяти подстрекнул Хиллари. Она теперь была заинтересована в том, чтобы добиться успеха. 1-2 раза ее посетили сомнения, и она высказала их Джессопу вслух. «Вы сказали, что меня обязательно примут за Олив Беттертон. Говорите, что они вряд ли знают, как она выглядит, не считая общих деталей. Но насколько вы можете быть в этом уверены?» Джессоп пожал плечами. «Нельзя быть уверенным ни в чем. Но мы кое-что знаем о том, как устраиваются подобные спектакли. И похоже, что когда речь идет о международных операциях, между странами почти не происходит обмена сведениями. На самом деле это дает им большое преимущество. Если мы выявляем слабое звено в Англии, уверяю вас, в любой организации обязательно найдется слабое звено, то это звено ничего не знает о том, что происходит во Франции, Италии или Германии, где угодно, и вскоре мы упираемся в глухую стену. Они знают свою малую часть целого и ничего больше. То же самое касается и другой стороны. Осмелюсь утверждать, что все ячейки, действующие здесь, знают, что Олив Беттертон должна прибыть с таким-то авиарейсом и что ей будут даны такие-то указания. Понимаете, не то чтобы она была важна сама по себе. Если они собирались привести ее к мужу, то это потому, что муж хотел, чтобы она была с ним, и потому что они считают, будто он будет лучше выполнять свою работу, если жена будет при нем. Сама она всего лишь пешка в этой игре. Вы должны также помнить, что идея заменить вами настоящую Олив Беттертон возникла в результате секундного порыва, как импровизация, спровоцированная крушением самолета и цветом ваших волос. Наш план операции был таков — следить за Олив Беттертон, узнать, куда она направится, каким путем, с кем встретиться и так далее. Именно это и будет отслеживать другая сторона. «А вы пробовали все это прежде?» — спросила Хиллари. «Да, это было опробовано в Швейцарии. Весьма ненавязчиво. И мы ничего не добились в том, что касается нашего основного объекта. Если кто-то и связывался с ней там, мы не узнали об этом. Если контакт и состоялся, он, скорее всего, был очень кратким. Естественно, они ожидают, что кто-то будет следить за Олив Беттертон. Они готовы к этому. И мы должны проделать свою работу более тщательно, чем в прошлый раз. Мы должны попытаться стать хитрее, чем наши противники. Значит, вы будете следить за мной? Конечно. Каким образом? Джессоп покачал головой. Я не должен говорить вам этого. Для вас будет намного лучше не знать. Что не знаешь, что не сможешь выдать. Вы считаете, что я могу это выдать? Джессоп вновь придал лицу совиное выражение. Я не знаю, насколько вы хорошая актриса, насколько хорошая лгунья. Это нелегко, понимаете ли. Вопрос даже не в том, чтобы не сказать что-то опрометчиво. Это может быть что угодно. Внезапный вздох не в попад, секундная пауза в каком-либо действии, ну, например, в прикуривании сигареты, узнавание в адрес друга или случайно услышанного имени. Вы можете быстро замаскировать это, но одного мгновения может оказаться достаточно. Понимаю. Это означает быть настороже каждую долю секунды? Именно. А пока что возвращайтесь к заучиванию. Это все равно, что вернуться в школу. Вы довольно хорошо освоили материал по Олив Беттертон. Перейдем к другим предметам. Пароли, отзывы, разного рода характеристики. Урок продолжался. Вопросы, повторения, попытки сбить ее с толку или подловить на чем-нибудь. Потом гипотетические развития действий и ее реакция на них. В итоге Джессоп кивнул и заявил, что вполне доволен. «Вы справитесь», — сказал он и покровительственно похлопал ее по плечу. «Вы способная ученица. И помните, как сильно бы вам ни казалось временами, что вы одна, скорее всего, это не так. Я говорю «скорее всего», большего я обещать не могу. Эти черти весьма хитры». «Что случится, если я достигну конечной точки путешествия?» — спросила Хиллари. «То есть?» «То есть, в конце концов, окажусь лицом к лицу с Томом Беттертоном». Джессоп мрачно кивнул и признал. «Да, это опасный момент. Могу только сказать, что в этот момент, если все пойдет хорошо, у вас будет защита. Конечно, если все пройдет так, как мы надеемся. Но в основе этой операции, если вы помните, лежит тот факт, что у вас очень мало шансов выжить». «Кажется, вы говорили 1 из 100», — сухо уточнила Хиллари. «Думаю, мы можем немного повысить ставку. В тот момент я не знал вас». «Полагаю, что так», — задумчиво произнесла она. «Полагаю, для вас я была лишь...» Он закончил фразу за нее. «Женщиной с приметными рыжими волосами, которая не желала жить дальше». Хиллари покраснела. «Это жестокое суждение». «Но верное, не так ли? Я не из тех, кто жалеет людей. Во-первых, это оскорбительно. Людей можно жалеть только тогда, когда они жалеют себя сами. Жалость к себе — один из самых крупных камней преткновения в современном мире». «Полагаю, вы правы», — задумчиво сказала Хиллари. «Вы позволите себе пожалеть меня, когда я буду ликвидирована, или как там это называется, по завершению этой миссии?» «Жалеть вас? Нет. Я буду ругаться, как черт, потому что мы потеряем того, ради кого стоило взять на себя все эти хлопоты». «Хм, наконец-то комплимент». Хиллари была невольно польщена его словами, но продолжила деловитым тоном. «Мне только что пришло в голову еще одно. Вы сказали, что вряд ли кто-то знает, как выглядит Олив Беттертон. Но что, если меня опознают как меня? У меня нет знакомых в Касабланке, но есть те, кто летел со мной одним рейсом. Или кто-нибудь может встретиться случайно среди туристов». «Насчет пассажиров самолета беспокоиться не следует. Те, кто вместе с вами летел из Парижа, бизнесмены, державшие путь в Дакар. А единственный пассажир, сошедший с рейса здесь, уже улетел обратно в Париж. Когда покинете больницу, вы поселитесь в другом отеле, в отеле, где забронировала номер миссис Беттертон. Вы наденете ее одежду, вам сделают прическу, как у нее, Одна-две полоски пластыря по бокам вашего лица довольно сильно изменят вашу внешность. Кстати, мы попросили одного врача поработать над вами. Под местной анестезией, так что больно не будет. Но у вас должны остаться несколько подлинных шрамов, как от настоящей аварии. «Вы все тщательно продумали», — признала Хиллари. «Мы вынуждены это делать». «Вы так и не спросили меня», — напомнила Хиллари. «Что сказала мне перед смертью Олив Беттертон?» «Я уважаю ваши моральные принципы». «Извините». «Да не за что. Я уважаю вас за них и с радостью разделил бы их, но мне они не положены по должности». «Она сказала кое-что, что я, вероятно, должна передать вам. Она сказала, передайте ему, то есть Беттертону, чтобы остерегался. Борис опасен». «Борис?» — Джессоп повторил это имя с оттенком интереса. «А, наш вежливый иностранец майор Борис Глидер». «Вы знаете его? Кто он?» «Поляк. Приходил ко мне в Лондоне. Предположительно, он свойственник Тома Беттертона». «Предположительно?» «Вернее будет сказать, что если он тот, за кого себя выдает, то он кузен покойной миссис Беттертон. Но это явствует только из его слов». «Она была напугана», — припомнила Хиллари, нахмурившись. «Вы можете описать его? Я хотел бы иметь возможность узнать его в случае чего». «Да, это может оказаться кстати. Рост 6 футов, вес приблизительно 160 фунтов. Светлые волосы, лицо непроницаемое, как деревянное, светлые глаза. Манера держаться чопорная, очень иностранная. Английский язык очень правильный, но с выраженным акцентом. Военная выправка». Подумав, Джессоп добавил. «Когда он вышел из моего кабинета, я пустил за ним хвост. Ничего полезного. Он отправился прямиком в посольство США. Совершенно верно, он представил мне рекомендательное письмо оттуда. Стандартное письмо, какое они посылают, когда хотят проявить вежливость и при этом не связывать себя никакими обязательствами. Полагаю, он покинул посольство в чем-либо автомобиле или через черный ход, замаскированный под курьера или вроде того. В любом случае, он от нас ускользнул». «М-да. Я бы сказал, что Олив Беттертон, вероятно, была права, когда назвала Бориса Глидера опасным».